20 января 2017 года, 9 часов 15 минут, Российская Федерация, Московская область, резиденция президента Российской Федерации. Присутствует президент Российской Федерации Путин, вице-премьер Рогозин, министр обороны Шойгу, главком ВДВ генерал-полковник Шаманов, секретарь Совета безопасности России Казак и представитель администрации президента при ГНКЦ «Позитрон» Одинцов, аналитическая группа капитан СВР Князев и полковник ГРУ Амелин. Люди, собравшиеся вокруг огромного круглого стола, кто в большей, кто в меньшей степени, почти физически ощущали, как ответственность за судьбу России давит на них свинцовым грузом. Предстояло совершить почти невероятное, дать старт операции, в которой должны были принять участие десятки тысяч людей, и в то же время сохранить режим абсолютной секретности, и это при том, что по стране, подобно помойным крысам, шныряют тысячи представителей самых разномастных НКО, которые в любой момент готовы и мать родную продать за пачку зеленоватой бумаги с портретами заокеанских президентов. А еще перед собравшимися в этой комнате в полный рост стоял вопрос финансирования планируемой операции. Сумма, требуемая для ее проведения, была огромной. Только что на свое место сел президент России, который в кратком вступительном слове заявил, что операции под шифром «Гроза плюс» быть. Решение принято, и обратной дороги нет. Какой будет эта операция, чисто политической или с участием военного контингента, это еще предстоит решить. Но в новой версии 1941 года вермахт в идеале не должен пересечь линию старой границы. Главным вопросом, обсуждавшимся на совещании, было использование в операции «Гроза плюс» частей постоянной готовности российской армии и военно-морского флота. С одной стороны, использование уже боеготовых частей и соединений сократит сроки подготовки операции и после ее завершения добавит вооруженным силам боевой мощи за счет получения опыта реальной войны. Сами немцы в свое время перед «Барбароссой» тоже тренировались на кошках. Сначала на поляках, потом на датчанах, норвежцах, французах и англичанах, греках и югославах. После этих слов президента министр обороны Шойгу посмотрел на него поверх очков и сказал, что на время проведения операции «Гроза плюс» совершенно нежелательно ослаблять обороноспособность России, в частности и ОДКБ, и ШОС в целом. В современном нам временном потоке, когда станет известно о том, что русские вступили в союз с дьяволом, то есть со Сталиным, у многих зарубежных политиков вполне может натурально снести крышу. До ракетно-ядерной войны, скорее всего, не дойдет, не тот повод. Но многочисленные локальные пограничные конфликты вокруг Армении с Карабахом, Южной Осетии, Абхазии, Крыма, Новороссии, Приднестровья, Белоруссии, Прибалтики вполне могут возникнуть. Надо не забывать и о привычке главного оппонента воевать на чужой территории, чужими руками и за чужие деньги, при этом сам дядя Сэм тут будет вроде как бы и ни при чем. Белый дом заявит, что, дескать, это азербайджанские, турецкие, грузинские, румынские, польские, прибалтийские и прочие борцы за демократию пошли крестовым походом на исчадие ада, вызванное из жуткого прошлого империей зла. Для их вразумления как раз и понадобятся части постоянной готовности, которые в это время будут вразумлять вермахт и Адольфа Гитлера персонально. Кроме того, самое современное вооружение выпуска 2012-17 годов, которым оснащены эти части и соединения постоянной готовности, против вермахта образца 41 года просто избыточны. В то же время на складах и полях моб-хранения находится огромное количество техники и вооружений, уже устаревших для 21 века и не использующихся российской армией, но вполне пригодных для того, чтобы раскатать гитлеровскую Германию в тончайший блин. Шойгу взял со стола лист бумаги, надвинул очки на нос и начал читать. На настоящий момент на полях мобхранения находится танков Т-55 2800 единиц, Т-64 2000 единиц, Т-72 7500 единиц, Т-80 4000 единиц, боевых машин, пехоты и бронетранспортеров БТР 80 4000 единиц, БРДМ-2 2000 единиц, БМП-1 6000 единиц и БМП-2 1500 единиц. Артиллерии калибра 203 мм, самоходных установок «Пион» 300 единиц, буксируемых установок Б-4М с тягачами МТТ 40 единиц, калибра 152 мм, самоходных установок 2С3 «Акация» 1000 единиц, буксируемых пушек гаубиц Д-20 с тягачами МТЛБ 1155, калибра 122 мм, самоходных установок 2С1 «Гвоздика» 1800 единиц, буксируемых установок Д-30 с автомашинами «Урал» 4200 единиц. Противотанковая артиллерия, представленная имеющимися в наличии 100-мм пушками МТ-12Р «Рапира», укомплектованными тягачами МТ-ЛБ в количестве 468 единиц. Минометы, самоходный 240-мм 2С4 «Тюльпан» 410 единиц и буксируемый полковой 120-мм 900 единиц. Реактивные системы залпового огня 122-мм РСЗО «Град» 1700, 220-мм РСЗО «Ураган» 900 единиц, 300-мм РСЗО «Смерч» 106 единиц. Средства ПВО. Зенитная артиллерия представлена снятыми с вооружения зенитными самоходными установками «Шилка» в количестве около 500 единиц и «Тунгуска» в количестве 250 единиц. Кроме того, имеется некоторое количество, данные уточняются, зенитных орудий, использовавшихся как средство поддержки пехоты, самоходных установок ЗСУ-57-2 калибра 57 мм и ее буксируемого варианта С-60, а также стационарной установки СУ-23-2, переделка которой в легкую ЗСУ возможна даже в кустарных условиях. Зенитные ракетные комплексы ЗРК «Круг» 220 единиц, ЗРК «Куб» 400 единиц, ЗРК «Оса» 400 единиц. Кроме того, в резерве имеется 256 установок типа С-300ПТ ПСПМУ, снятые с вооружения по причине их замены в войсках ПВО комплексом С-400 «Триумф». Вместе с зенитной самоходной артиллерией для сопровождения войск на марше и защиты пунктов постоянной дислокации можно использовать мобильные ЗРК «Стрела-1» на базе БРДМ-2 в количестве 200 единиц и ЗРК «Стрела-10» на базе МТЛБ в количестве 400 единиц. Подсчет стрелкового вооружения еще ведется, но уже сейчас ясно, что накопленных за много лет запасов ручных противотанковых гранатометов, станковых ручных пулеметов, автоматов и снайперских винтовок хватит не только для того, чтобы оснастить нашу ударную группировку, которую я предлагаю назвать экспедиционным корпусом, но и на то, чтобы два раза перевооружить всю РККА. «Солидно», — подвел итог генерал Шаманов. «В конце концов, именно для чего-то подобного все это и хранилось. Нам осталось только набрать личный состав, желательно из уволившихся в запас в течение последних 5 лет, провести боевое слаживание сформированных частей, и пусть тогда фрицы лучше сразу вешаются или сдаются, Других вариантов у них уже не будет. После этих слов известного генерала в помещении наступила гробовая тишина. «Владимир Анатольевич», — спросил президент России, чуть приподняв брови, — «у вас есть конкретное предложение?» «Так точно, Владимир Владимирович. Конкретные соображения имеются», — кивнул Шаманов. «Предлагаю до этой операции сформировать отдельное соединение армейского уровня, именуемое, как и предложил генерал армии Шойгу, экспедиционным корпусом. При формировании дивизий, полков, бригад и отдельных батальонов использовать наименование частей и соединений, расформированных во время предыдущих сокращений вооруженных сил, а также хранящиеся в главном архиве российской армии и боевые знамена советского образца. Если мы обратим на вооружение экспедиционного корпуса хоть 10-15% накопленного запаса вооружений, то долго там воевать будет некому. Насколько я помню, в начальной фазе плана «Барбаросса» участвовал практически весь боеспособный вермахт, оставив в тылу лишь новобранцев и полицейские части. Имеется реальный шанс разбить все эти силы в приграничном сражении, окружить их остатки и выйти на оперативный простор, учитывая, что на территории Европы до самой Атлантики никаких боеспособных контингентов не будет и в помине. «Владимир Анатольевич, вы хотите повторить пятидневную войну?» — заинтересованно спросил Путин. «Нет, товарищ Верховный Главнокомандующий», — ответил Шаманов. «К сожалению, немцы не грузины, и даже отставая от нас в технике почти на 80 лет, драться за фюрера и фатерланд они будут яростно. Скорее бы я повторил Курскую операцию с обороной на заранее подготовленных рубежах и после исчерпания наступательного порыва противника, имея в виду дальнейший переход в контрнаступление, итогом которого может стать окружение и уничтожение вражеских ударных группировок. Ну а дальше должно последовать то, что по плану «Барбаросса» должно происходить в реальной истории. Безостановочное наступление до конечного рубежа, которым для нас может стать побережье Атлантического океана». «Интересно», — кивнул Путин, — «и какова, по-вашему, должна быть численность этого экспедиционного корпуса?» «От 50 до 100 тысяч рядовых сержантов и офицеров», — ответил генерал. «Все зависит от плана операции и соотношения в группировке танковых, мотострелковых и специальных частей, поскольку такая операция, в принципе, немыслима без заключения с советским правительством определенных соглашений, то стрелковая составляющая корпуса может поступить из состава РККА». «Про соглашение с советским правительством вы, Владимир Анатольевич, правильно заметили», — сказал Путин. «Но этот вопрос пока стоит отдельно. А в общих чертах я с вами согласен. Да, действительно, для операций в прошлом нам необходимо сформировать отдельный экспедиционный корпус. Тем более, что у товарища Одинцова по поводу операций прикрытия и обеспечения есть свои дополнительные соображения, которые он и доложит нам чуть позже». Откашлявшись, полковник Одинцов сказал: «Перед нами сейчас наиболее остро стоят два основных вопроса. Первый – это сохранение режима секретности при тренировках и боевом слаживании столь необычного соединения. И второй – вопрос имени коллеги Кудрина, будь он не ладен. Кто за все это будет платить?» «Эти два вопроса требуют от нас проведения еще двух операций – операции прикрытия и операции обеспечения. В ходе операции прикрытия мы должны создать у коллег-оппонентов полную уверенность в том, что нами достигнут успех не по временному, а по пространственному перемещению. И сейчас мы готовимся колонизовать некую землеподобную планету. Это должно заставить нашего противника сосредоточить свои усилия в области разведки, а не в нанесении нам немедленного и невосполнимого ущерба. Как только будет установлено, что мы действительно что-то такое землеподобное колонизуем, то нам тут же будет предложено поделиться конечным результатом. В конце концов, их западная система основана как раз на бесконечном расширении рынков, что при ограниченных размерах Земли физически невозможно. Как и непосредственный куратор проекта, я посоветовался с товарищем президентом, и мы решили сделать базой полевых исследований аэродром Кача под Севастополем. Очень удобное место, как для практической работы по исследованию прошлого, так и для разного рода мистификаций. Там наши оппоненты смогут видеть, что мы реально что-то делаем, но не смогут понять, что именно. Тем временем люди товарища Бортникова должны будут капля по капле вливать им в души дезу, до тех пор, пока у них окончательно не поедет крыша. А там помрут или на средин, или шаг, или падишах. Мои специалисты полагают, что секрет пространственного перемещения прячется где-то рядом с некоторой нерегулярностью квантования временных зон. Павел Павлович, взгляд министра обороны поверх очков был почти ласковым. Как вы намерены скрыть от нашей, так называемой прогрессивной общественности, 100 камней ей в печенку? Сам факт тренировок и боевого слаживания боевых подразделений экспедиционного корпуса. Ведь по самому составу техники будет понятно, что это не силы по освоению Дикого Запада, а вполне боевые подразделения с тяжелой техникой и средствами ПВО. Будем запускать в оборот легенду о драконах? Генерал Шаманов скептически хмыкнул и вопросительно посмотрел на полковника Одинцова. То же самое сделали и все остальные. «Режим абсолютной секретности, — сказал Одинцов, — можно установить, организовав учебно-тренировочную базу в глубоком доисторическом прошлом. 2 дня назад наша сканирующая установка вышла на площадку, отделенную от нас примерно на 100 000 лет. В это время человека разумного в Европе еще нет и в помине. Другая, более близкая к нам временная площадка отстоит от нас примерно на 60-70 тысяч лет, когда немногочисленные группы Homo sapiens, еще не разделенные на расы, вышли из Африки и постепенно расселялись вдоль побережья Средиземного моря и Индийского океана. На горных территориях юга современной России в это время возможны контакты с отдельными группами неандертальцев. Эти 2 варианта можно оставить на тот случай, если мы решим вообще никак не воздействовать на прошлое человечество. «Конечно», — кивнул головой генерал Шаманов, «вести боевую учебу всегда проще, не боясь при этом повредить ничего народно-хозяйственного. А то ошибется командир, перепутает в расчетах плюс с минусом, и на тебе, пожалуйста, залп гаубичной батареи по мирной деревушке». «Ну, у вас и примерчики, Владимир Анатольевич», — хмыкнул президент и кивнул полковнику Одинцову. «Продолжайте, Павел Павлович». «Хорошо, Владимир Владимирович», — ответил Одинцов и открыл свою папку. «Всего на данный момент обнаружено 16 временных площадок, причем на каждой последующей площадке время сканирования и потребная энергия для переноса материальных объектов всегда возрастает по экспоненте. 3 ближайшие временные площадки локализованы нами путем прослушивания местных радиопередач. Еще 5 площадок лежат в пределах предположительно исторического периода. Заинтересовать они нас могут в смысле проведения различного рода операций обеспечения. Во многих империях древности власть, имущая веками копили сокровища, и было бы весьма опрометчиво пройти мимо и не заметить этих богатств. Ибо эксплуататоры, чего их жалеть? Еще 2 площадки мы можем назвать условно-историческими, и находятся они примерно в 1000-3000 годах до нашей эры. С моей точки зрения, пользы от них никакой, хотя, конечно, ученым-историкам все это будет безумно интересно. Первое государство, Бронзовый век, Ассирия, Урарту, Шумеры, Египет. Все это было, но не у нас. доисторические площадки лежат на глубинах примерно 6, 7, 11, 13, 20, 25 и 35, 40 тысяч лет до нашей эры. На этих временных площадках есть риск случайно встретить наших вероятных предков и тем самым соорудить какую-нибудь побочную историческую линию. Интерес, который мы можем там иметь, лежит скорее в философско-антропологической плоскости. Чем эти люди, тысячелетиями ходившие по кругу, отличаются от нас, покоривших пространство и готовых покорить время? Мне тут уже высказали частное мнение, что современный либерализм есть атавистический пережиток периода собирательства, выражающий потребительско-паразитическое отношение к окружающему миру. Если ученые ответят, что это действительно так, то нам никак не избежать задачи по борьбе с двуногими паразитами вплоть до их полного физического уничтожения. А анализ жизни и действий реальных охотников и собирателей, не искаженный цивилизацией, поможет нам в этом вопросе. Военное учение и подготовку техники к боям, я все же думаю, нам лучше проводить совсем уже в глубокой глуши, как я уже говорил, за 100 или 60-70 тысяч лет назад. «Интересное решение», — сказал президент Путин, — «и в чем-то даже изящное. Наверное, Павел Павлович прав, и это действительно наилучший выход». Президент посмотрел на генерала Шаманова. «Не так ли, Владимир Анатольевич?» «Так точно, товарищ президент», — кивнул тот. «Это лучший вариант». А сам подумал, никаких шпионов, правозащитников и прочих экологов, а также никаких сел, полей, дач и огородов. Стреляй, бомби, дави гусеницами в свое удовольствие. А косоруких наводчиков и тупорылых командиров расчетов, путающих плюс с минусом, в нашей армии всегда хватало. И изжить это явление в ближайшее время до конца вряд ли удастся. Если будущий командующий экспедиционным корпусом согласен, сделал пометку в своем блокноте президент России, тогда товарищу Одинцову на следующем этапе поручается физическая разведка прошлого в пределах территории Российской Федерации и выбор площадки для размещения тренировочного центра. Последнее совместно с коллегами Шойгу и Шамановым. Если уж мы действительно так углубляемся в прошлое, то подключите соответствующих ученых. И тогда, скорее всего, ваша разведывательная операция даст огромный толчок исторической науке. Это как огромная куча песка, которую требуется тщательнейшим образом просеять, чтобы не упустить ни одной жемчужины, ни одного алмаза или крупицы золота. Конечно, люди в Академии наук, с которыми вы будете разговаривать, должны понимать, что опубликовать результаты своих работ они смогут не раньше, чем с темы перемещений во времени будет снят гриф секретности. Кстати, вместе с коллегой Казаком посмотрите, какие еще наши тайны мы сможем спрятать подальше от не в меру любопытных глаз и ушей. В глубоком прошлом можно размещать не только военные полигоны, но и научные институты и секретные заводы. С тех пор, как Росатом довел до ума свои мобильные плавучие атомные электростанции, проблем со снабжением энергией удаленных объектов у нас быть и не должно. Президент внимательно взглянул на присутствующих. Итак, коллеги, остался последний, самый неприятный вопрос. Кто за все это будет платить? Я об операции обеспечения. Деньги нам понадобятся быстро и сразу, и самое главное, сколько будет стоить вся операция в целом, или хотя бы отдельные ее части. Как бы нам не надорваться. Дмитрий Олегович, что вы на это скажете? Владимир Владимирович, минимальная сумма, в которой обойдется подготовка операции «Гроза плюс», это 2 триллиона рублей, из которых 500 миллиардов пойдут на зарплату офицеров, контрактников и привлеченных специалистов, а остальные средства будут потрачены на расконсервацию и перевозку техники и обустройства тренировочного центра. Более точно я вам скажу, когда товарищ Шаманов определится с численностью своего корпуса, а товарищ Одинцов с месторасположением и комплектацией базового лагеря. Но могу сказать сразу, не привлекая особого внимания, нам не удастся собрать больше, чем 10-15% от этой суммы. Всякого рода резервные фонды правительства и нераспределенные остатки тоже имеют свой предел. Еще столько же можно взять у госкорпораций, разместив у них наши заказы с рассрочкой оплаты в один год. Но и это тоже не выход. «Товарищ президент», — поднял руку капитан Князев, — «а можно один вопрос?» «Пожалуйста». Путин сделал паузу, вспоминая имя отчества собеседника, Александра Павловича. «Владимир Владимирович, вы раньше говорили о потребностях советской экономики того периода в машинах и оборудовании. Почему бы нам не форсировать установление экономических связей с СССР, а часть вырученной торговли с СССР прибыли не обернуть на подготовку операции по отражению плана Барбаросса? Загрузив отечественные заводы заказами, можно будет заодно улучшить и так называемый инвестиционный климат». Путин бросил вопросительный взгляд на своего вице-премьера по промышленности, явно что-то высчитывающего в уме. Потом Рогозин опустил глаза на президента и кивнул. «Может получиться, Владимир Владимирович, только вот переговоры с товарищем Сталиным, вы меня извините, это уже ваша прерогатива. Без достижения хотя бы предварительных договоренностей с руководством СССР все наши сегодняшние разговоры — это бесполезная трата времени». «Товарищ президент», — добавил капитан Князев, «результаты наших с товарищем Омелиным исследований говорят о том, что круг посвященных с советской стороны должен быть предельно узким. Сейчас там изменник на изменнике сидит и изменником погоняет. Агенты британской, германской, французской, японской разведок просто в глазах рябит. И есть троцкисты, и близко к ним мощное еврейское лобби, как ни странно, поддерживающее англичан. А кроме этих вполне достойных категорий граждан, есть еще коммунисты-фундаменталисты, вроде Хрущева. Впрочем, многие считают его троцкистом. Да и просто больные на всю голову. Поэтому на контакт надо выходить лично вам и сразу на высшем уровне». «Спасибо за доверие, коллега Князев», — с легкой иронией сказал Путин, обведя взглядом собравшихся. «Кто-нибудь что-нибудь хочет возразить? Молчите? Ну что ж, молчание — знак согласия. А посему, коллега Одинцов, вам, в свою очередь, еще одно поручение — собрать еще один экземпляр вашей машины, так сказать, в кремлевском исполнении для ведения дипломатических переговоров. И, естественно, подобрать и подготовить необходимый для этого персонал. В какой срок вы сможете это сделать?» «На базе уже начали сборку второй мобильной установки в резерв», — ответил Одинцов. «Но наши запасы комплектующих на исходе. Для закупок необходимо дополнительное финансирование. Если необходимые запчасти поступят в течение 2-3 суток, то в 10-дневный срок еще одна установка будет готова». «Решите вопрос с коллегой Рогозиным», — кивнул президент. «Все остальные, как я понимаю, уже поняли, чем им предстоит заняться в ближайшее время. Возражений есть? Нет? Ну, раз так, коллеги, тогда все свободны».